«Неужели они вам настолько досадили?» – заинтересовался я. «Еще как! И даже не они, а их наемники, ловцы рабов!» Но тут Якауна словно спохватился и прикусил язык. «Ты, белый ягуар!» – спустя минуту вновь обратился он ко мне просительным тоном. «Плыви на запад, к реке Итамаки, а не на юг. У нас, в Араулов и у Араваков, тебя встретят с открытым сердцем и с радостью, ибо ты прибыл в тяжелую для нас минуту, и мы очень-очень тебе рады. У нас ты найдешь верных друзей. О какой тяжелой минуте ты говоришь?» Якауна опять уклонился от ответа, сделав вид, будто не расслышал вопроса. А возможно, и впрямь был слишком пьян. Он то и дело хлопал в ладоши, подзывая к себе женщин, разносивших кашири, фрукты и прочую снеть. Разносили их преимущественно молоденькие, вертлявые девушки. Они скакали вокруг нас, как игривые козочки. Были среди них и девушки постарше, хотя и не менее игривые и веселые. Две из них присели на корточки возле моего гамака и с комично озабоченным видом наперебой что-то щебетали мне, словно пичуги. «Что они хотят?» – спросил я стоящих рядом друзей. «Да просто дурачатся, проказничают». «А что значит проказничают? Что они говорят?» «Говорят, что ради тебя не испугались бы муравьев». Все восприняли это как веселую шутку. Но Лосана, хотя и улыбалась, но тут же решительно схватила юных кокеток за вихри, вытолкала из-под моего гамака и прогнала прочь. Солнце уже касалось кромки леса. День угасал. Якауне не терпелось посмотреть наше оружие, и я отправился за ним на шхуну. Велел вынести на палубу все ружья. Они произвели впечатление. Вождь довольно долго смотрел на оружие с немым уважением, а потом спросил, когда мы намерены двинуться в дальнейший путь. «Завтра, конечно. После восхода солнца начнется прилив. Давай тогда и двинемся». «Разве ты тоже поплывешь с нами?» «Да, я должен проводить вас к Аранали. Он знает уже о вашем прибытии». «А кто такой Аранали?» «Аранали – верховный вождь всех южных вараулов». «Мои друзья Араваки спешат на Итамаку», – напомнил я. «Ничего, вам по дороге. Селение Аранали Каива находится на берегу Ориноко, в 2 днях пути отсюда». «Ну, если так, тогда мы не возражаем». Судя по всему, Якауна придавал этому визиту какое-то особое значение. Немного спустя он взял меня за руку и повлек куда-то в сторону, на берег реки, где лежало 2 лодок, наполовину вытащенных из воды. Здесь были маленькие каноэ из деревянной коры и значительно большие лодки, сделанные из целого ствола, выжженного в середине. Вождь объявил, что дарит мне 1 из этих больших лодок и предложил самому выбрать любую. Такая лодка, вмещавшая более 20 человек, была настоящим сокровищем, и неожиданная щедрость Якауны повергла в приятное изумление и меня, и всех моих спутников. «Берите, берите!» – вождь довольно улыбался. «3 ваши испанские лодки для наших рек слишком тяжелые. А наша легкая лодка вам пригодится. Она летит, как стрела. Ну а на войне», — добавил он загадочной улыбкой, — «нет ничего лучше индейской лодки». «На войне? Ты угрожаешь нам войной?» «Я не угрожаю, белый ягуар. В этих лесах война подстерегает человека за каждым кустом. Не избежать ее и тебе, нет, не избежать. Потому и нужна тебе быстрая лодка». Якауна опять разразился веселым смехом, и я не знал, как воспринимать его странные слова. Не желая оставаться в долгу, я предложил ему выбрать себе в подарок какое-нибудь оружие из нашего арсенала. Он выбрал шпагу, в его представлении, вероятно, олицетворяющую символ власти ярче, чем ружье. Позже, перед сном, лежа в гамаке и перебирая в памяти все события этого дня, я не мог надивиться гостеприимству и поистине безграничной сердечности вараулов. союз с вараулами. На рассвете следующего дня мы пустились в дальнейший путь вверх по реке. Плавание не доставляло нам никаких хлопот. Был прилив, быстрое течение несло нас в глубину материка, и шхуна, ловя к тому же парусом попутный ветер с океана, мчалась как на крыльях. Когда же ближе к полудню начался отлив, и течение реки изменило направление в противоположную сторону, мы подходили к берегу, бросали якорь и дожидались очередного прилива. О боже, сколь же фантастическое, да что там фантастическое, просто безумное богатство являла окружающая нас природа. И хотя я прежде слышал о ней немало всяких былей и небылиц, мне трудно было удержаться теперь от восторга. Сколько всяких рыб невиданных размеров и расцветок мелькало в мутных водах, выпрыгивало на поверхность, сколько всевозможных обезьян резвилось в прибрежных зарослях, какие только таинственные звуки не будоражили наше воображение. А что за чудо для глаз и сердца, когда высоко в небе над нами пролетали прекраснейшие из птиц громадные попугаи, сверкая причудливым сочетанием красок цветных перьев. Сказочные птицы, называемые индейцами араканда и арарауна. И, наконец, сам лес, сплошь покрывающие берега, бушующие океаны лесов, гудящие миллиардами насекомых. Леса, так яростно сплетенные и дико заросшие, что в них нельзя ступить и шагу без топора. Леса эти превосходили всякое человеческое воображение. Кроме подаренной мне лодки, нас сопровождала вверх по Ориноко еще одна команда гребцов из двух десятков вараулов. Сам Якоуна плыл с нами на шхуне. Зато многие из наших араваков предпочли пересесть с корабля в лодку и плыть на веслах. Отношение приязни, царившее в селении Якоуны, сохранилось и здесь. В пути не стихали веселые песни, велись задушевные беседы. Нам предстоял еще один день пути до Каивы, когда Ориноко, более похожая в устье на громадный залив, стала принимать приметы реки. Правда, река шириной в несколько миль, но все-таки уже явно река. Следов человека мы до сих пор не заметили ни разу, но из чащи теперь часто доносились звуки барабанов. Это нас приветствовали жители прибрежных селений, таившихся в зарослях. Якоуна, явно довольный, обращаясь ко мне, говорил: «Слышишь, это приветствует тебя, белый ягуар. Ты наш брат? Там вараулы?» «О да». Порой от берега отчаливала какая-нибудь небольшая лодка с двумя-тремя гребцами, которые жестами выражали нам издалека свое дружеское расположение. Прежде чем мы достигли резиденции Аранали, я собрал на совет Манаури, Арнака и Вагуру. «Скажите мне, вараулы всегда поддерживали такую дружбу с араваками?» – спросил я. «Нет», – кратко ответил вождь. «Прежде они часто с нами враждовали. Чем же объяснить их поведение теперь?» «Теперь все изменилось». «А тебя не удивляет такая внезапная перемена?» «Меня удивляет», – вмешался Арнак. «А я говорю вам, все правильно», – решительно успокоил нас Манаури, таинственно улыбаясь, словно ему было ведомо нечто неизвестное нам. «И дело здесь не в араваках, а прежде всего в тебе, Ян. Это тебя они приветствуют». «Вот это мне и непонятно». «А мне понятно. Ты помнишь, Якоуна говорил, война подстерегает за каждым кустом. Это не была шутка, а тебе идет слава великого вождя». «Это же ты наговорил им обо мне всяких небылиц», — возмутился я. «Манаури говорил правду». «Так нужно», — возразил вождь. «О какой войне идет речь? С испанцами?» «Нет». «А с кем же, черт побери?» «Пока не знаю. Но разве в лесах мало диких карибов? А вараулы — это карибское племя?» «Нет». Вероятность оказаться втянутым в какую-то сомнительную авантюру мне не особенно нравилась, но создавалось впечатление, что это льет воду на мельницу Манаури. Не полагал ли вождь, что в обстановке войны ему проще будет завоевать влияние в своем племени? По мере приближения к селению Аранали, которое вараулы называли Каивой, барабаны на берегу били все громче, не стихая даже ночью, а порой они слышались сразу с нескольких сторон. И тогда и впрямь начинало казаться, что это сам лес готовит нам триумфальную и торжественную встречу. Когда мы подплыли уже к самой Каиве, мне опять пришлось облачиться в шитый золотом капитанский мундир, а на ноги надеть тяжелые башмаки, на голову шкуру ягуара и не забыть о серебряном пистолете и шпаге, усеянной перламутром. А главное, как поучал меня Манаури, напустить на себя грозный и надменный вид. В Каиве не было такого помоста, как в селении Якауны, и все хижины стояли в разброс на вбитых в землю сваях. Под сенью самой большой из них, стоящей в шагах в 200 от берега реки, нас ожидал Аранали во главе целой свиты своих старейшин. Все, и особенно Аранали, были разряжены в разноцветные перья и ожерелья. На их телах свеженанесенная краска, сбоку – палицы с богатой резьбой. Как и предписывал церемониал, верховный вождь сидел на табурете, а по бокам от него стояло несколько свободных табуретов. Когда мы сошли на берег, Аранали не встал к нам навстречу, как Якауна у себя в деревне, а продолжал сидеть горделиво и важно, не сводя взгляда с нашей группы. Неторопливым шагом я шествовал к нему в сопровождении Манаури, Якауны, Арнака, Вагуры и Фуюди. Аранали продолжал сидеть, как видно, он себя ценил высоко и намерен был сидеть, пока мы не подойдем вплотную. Когда мы прошли уже примерно половину пути, Манаури шепотом посоветовал мне остановиться. Так я и поступил. Тогда Якауна, несмотря на свою тучность, проворно подскочил ко мне и стал горячо убеждать идти дальше. Но Манаури оборвал его и предложил идти одному, без нас. Якауна умолк и горестно сопел, не зная, что и предпринять. Аранали, заметив издали происходящее, как видно, решил смирить свою гордыню. Он быстро встал и направился к нам походкой, менее важной, чем надлежал, издали выражая свою радость и приветливо взывая. «Добро пожаловать, друзья! Идите, идите! Идите смело и весело! Смело и весело! Идите смело и весело! И спокойно!» Повторяя без конца эти слова приветствия, он приблизился, взял меня за руку и под доброжелательный гул собравшихся повел под сень навеса. Холодок между нами, если и появился, то вмиг растаял. Остановившись перед табуретом Аранали, я с показательным вниманием стал рассматривать его, словно какое-то диво. И, наконец, с нарочитой серьезностью спросил, «Неужели на нем так удобно сидеть, что не хочется даже встать?» Аранали понял иронию и обратил ее в шутку, и тут же предложил мне самому сесть на этот табурет. «Попробуй сам, белый ягуар!» Я уселся на его царственный табурет, и началось веселье. Танцы, песни, поглощение в неимоверных количествах печеной рыбы, всяческой дичи, сладких плодов и, конечно же, кашири, которое теперь я лишь пригублял. Празднество проходило столь радостно и с таким искренним и сердечным радушием, что оставалось только удивляться. Улучив минуту, я шепотом спросил сидевшего рядом Арнака. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Я нет». «Да, что-то уж очень они стараются». «А в чем дело? Может быть, предстоит война?» «Похоже на то. Кажется, на них кто-то готовится напасть». Аранали, в отличие от жизнерадостного толстяка Якауны, производил, пожалуй, впечатление человека хмурого, сурового и даже грубого. Но в этот день он всячески стремился быть обходительным и приветливым. Он буквально рассыпался в любезностях, стараясь нам угодить и понравиться. Его заинтересованность в нас была настолько очевидной, что явные проявления ее меня порою даже смешили. Будучи и сам в состоянии приподнятом, как-никак, но чуть-чуть кашири я все-таки выпил, я в конце концов решил без обиняков, может быть несколько бесцеремонно, но спросить, чему и какими добрыми ветрами мы обязаны столь гостеприимному и радушному приему. Аронали взглянул на меня озадаченно, захваченный врасплох таким вопросом. Но замешательство его длилось недолго. Он сразу стал серьезным. С минуту задумчиво смотрел на тыкву с кашири, которую держал в руках, а потом выплеснул ее содержимое на землю далеко в сторону в знак того, что не хочет больше пить. «Мне нужен союз с тобой», — твердо проговорил он, глядя мне прямо в глаза. «Мне нужна твоя дружба, белый ягуар». «Догадываюсь», — ответил я, не понимая его торжественного тона. «Но почему тебе это нужно?» «Ты хочешь знать». «Мне это нужно, потому что ты храбрый воин. И ты, и твои друзья – храбрые воины». Наступила минута молчания. «Теперь слушай, белый ягуар, что скажу тебе я, вождь Аронали». И Аронали изложил просьбу, адресованную не столько мне, сколько Манаури. Он предлагал нам не плыть дальше, а поселиться здесь, возле его деревни, на высоком берегу, где рос прекрасный лес, и было много плодородной, пригодной для обработки земли. Аронали обещал нам всяческое содействие в устройстве, а поскольку у нас мало женщин, предлагал выбрать из его племени для каждого нашего мужчины в качестве жены и подруги самых здоровых девушек. Некоторым аравакам слова эти пришлись по сердцу. Кашири изрядно подогрел уже их аппетиты, а шнырявшие вокруг вараульские девушки отнюдь не были дурны собой. Манаури, однако, вежливо поблагодарив Аронали за доброту, заявил, что не может принять его предложение, ибо долгом своим почитает явиться в свое племя. «Но я всегда буду помнить твои добрые слова», — закончил Манаури, «и если вождю Аронали потребуется наша помощь, мы тебе в ней не откажем, даже в случае войны с врагами. Пусть свидетелем тому будет сам великий белый ягуар. Но и мы тоже надеемся в трудную минуту найти у тебя помощь». «Вы найдете ее», — поспешно заверил Аронали. «Мне изрядно надоели все эти церемонии, недомолвки, торжественные заверения, и я решительно предложил Аронали прямо сказать, какие тучи сгущаются над этой рекой и какой грозы он опасается, ибо я предпочитаю ясность в любом неясном деле». «Ты прав, дело неясное», — согласился Аронали. «И вы должны знать, конечно, чего мы опасаемся». Празднество с танцами и песнями под бой барабанов шло своим чередом, а мы, Аронали, Якауна, Манаури, Фуюди, Арнак и Вагура и я, придвинулись друг к другу и стали внимательно слушать Аронали, которого переводил Фуюди. «На западе, на берегах Оринока, находятся поселения испанцев, которые ведут себя довольно мирно. Зато на юге, ближе к морю, на реках Эсекибо, Демерара и Бербис, в районах, именуемых Гвиана, обосновались голландцы и вроде бы еще англичане и французы. Сначала они занимались лишь обменом товаров с индейцами, и все шло хорошо. Но вскоре голландцы, которых было больше всего, кроме торговых факторий, стали создавать плантации для выращивания разных ценных культур. Для работы на плантациях им требовалось туземное население. Но поскольку индейцы не склонны были на них трудиться, а плантаций становилось все больше, голландцы стали прикидывать, как попроще выйти из положения. В тех краях на юге жили разные индейские племена. Ближе к морю – араваки, в лесах – родственные им виписана и родовые их ветви – атураи и тарума. Но кроме этих мирных племен, занятых сельским хозяйством и рыболовством, обитали там и племена карибов, помышляющих в основном разбоем и грабежами. Особенно воинственными из них были акавои и карибисы, два племени, обитающих у моря. Дальше, в глубине страны, жили еще макуши и аракуана или таулипанги. Голландцы по-разному относились к индейцам и временами с ними братались, а порой вели войны. Но когда нужда в рабах для плантаций стала особенно острой, они снюхались с разбойничьими племенами акавоев и карибов, подбив их поставлять на плантации пленников-рабов. И вот теперь, вооруженные голландцами, их отряды стали нападать на соседние племена, захватывая пленников, а кого и на западе и севере до самых берегов Оренока, а Карибы на востоке и юге. Сея смерть повсюду, вплоть до верховьев реки Эсекибо и берегов реки Рупунуни. Некоторые земли они обратили в бесплодные пустыни. Всюду, где пролегал кровавый их путь, только ужас, слезы и горе. Захваченных пленников они продают на голландские плантации. И давно они так разбойничают? Давно, а в последнее время совсем озверели. Почему же остальные племена терпят и подставляют под нож головы, словно кроткие ягнята? Разве у них нет луков, копий и палец? Есть, но карибы – убийцы и разбойники от рождения. А наши племена мирны, занимаются земледелием и рыболовством. К тому же, кого и лучше вооружены, у них есть даже ружья, полученные от голландцев. Нам трудно с ними справиться. Значит, вы даже не сопротивляетесь? Сопротивляемся, но они сильнее, хотя нам и горько это признавать. Наши люди гибнут или попадают в рабство. Теперь у нас одно спасение – бежать. Даже так? Значит, врагов, наверное, значительно больше, чем вас. А Ринали стал уверять, что их действительно значительно больше. Но против этого решительно возразили и Якауна, и Фуюди. А кого и нападают, как правило, мелкими группами. Всего человек по 20. И только в редких случаях более крупными отрядами. Но устоять против их хитрости, свирепости, проворства и кровожадности действительно трудно. Это настоящие ягуары. А на наших араваков на Итамаки они тоже нападали? Поинтересовался Манаури. В открытую еще нет, ответил Фуюди. Но в прошлую сухую пору наши охотники, ушедшие на юг в горы Итамаки, бесследно исчезли при загадочных обстоятельствах. А позже мы узнали, что в тех местах рыскал отряд Акавоев. Сухая пора, подхватила Ронали, уже наступила. Дождей с каждым днем все меньше. Вода в реках спадает. Самое удобное время для бандитов. До нас дошли слухи, что Акавои на реке Куюни готовятся в поход на наше селение. «А возможно, они уже вышли?» – спросил я. «Возможно». Густой лес подступал почти к самым хижинам. До него было не более 100 шагов. Обрабатываемые поля находились, вероятно, где-то в глубине леса. Насколько же просто врагу при таких обстоятельствах незаметно подобраться к селению и захватить всех врасплох? «Аронали, ты выставил часовых?» – спросил я. «Каких часовых?» Он не понимал, зачем выставлять часовых в мирное время. А когда, наконец, я растолковал трудный для его понимания вопрос, он удивленно пожал плечами и ответил. «Нет, надо выставить часовых», – посоветовал я. «Ты думаешь?» Пробормотал он, совершенно неубежденный. И пир продолжался. Никаких мер предосторожностей так и не было принято. Слушая рассказ о боковоях, я вспомнил о воинственных племенах иракезов Северной Америки. Возможно было назвать оковоев иракезами юга. При всем этом я просто не мог надивиться легкомыслию наших хозяев. Своей предусмотрительностью они просто сами искушали судьбу и навлекали на себя опасность. В этот же день состоялось заключение союза между Аронали, Манаури и мной. Мы торжественно пообещали друг другу взаимную помощь и защиту. В подкреплении союза Аронали подарил нам 2 лодки. Одну большую из выжженного ствола, именуемую Итауба, по названию дерева, из которого она сделана, и вторую маленькую, из древесной коры, именуемую Ябото, дабы мы при необходимости могли быстро приплыть к нему на помощь. В ответ на это я вручил вождю испанскую шпагу, инкрустированную еще богаче, чем подаренную Якауни. Кроме того, он получил от нас 1 из испанских лодок. Ночь мы провели в Каиве. Но для безопасности я распорядился выставить часового, а своим спутником спать на шхуне. Корабль давно уже стал для нас добрым другом, нашей крепостью, верной опорой и надежным прибежищем. Проснувшись ночью, я вышел проверить наше охранение. Индеец, назначенный в караул, к сожалению, спал. Спали и все жители селения. Лишь псы порой лаяли кое-где среди хижин, да лес по обыкновению был полон ночных звуков. На следующее утро едва начался прилив, и вода в реке стала подниматься, мы двинулись в дальнейший путь, провожаемые добрыми напутствиями гостеприимных вараулов. Образуем новый род. В детстве мать рассказывала мне о древнегреческом герое Одиссее, странствовавшем по морям и океанам, прежде чем вернуться на родину. И такими вот Одиссеями представлялись мне сейчас мои спутники Араваки, возвращающиеся после долгих лет рабства в свои семьи. Их окрыляла радость предстоящего свидания с родными и близкими. На второй день после отплытия из Каивы мы все собрались на палубе, чтобы еще раз сообща обсудить наше положение. Я больше помалкивал. Говорил в основном Манаури, тоже озабоченный неопределенностью нашего будущего. Ему нетрудно было убедить людей. Тучи, сгущавшиеся на юге со стороны жестоких Акавоев, грозили обрушиться и на берега Оренока, на наше селение. Лучшим свидетельством чему были не столько предостережения вараулов, сколько само их поведение, их дружеское к нам расположение. Какие же выводы из этого для нас вытекали? Как и прежде, держаться все вместе друг за друга. Все мы на шхуне должны считать себя единой семьей, единым родом, связанным братскими узами. Тем более, что в начале нас общая слава победы над испанцами и широкая молва о непобедимости нашего оружия. Слова Манаури дошли до сердец. Единодушно была одобрена мысль объединиться в единый род, в который, конечно, принять и всех близких родственников, живущих на Итамаке. «А как мы назовем наш род?» «Род Шхуны!» – предложил кто-то. «Плохо!» – покачал головой вождь. «Все роды у нас берут начало от зверей и носят название зверей. Пусть будет род Ягуара!» — выкрикнул хромой Арасибо. «Род Ягуара — хорошо!» «И это не годится!» — возразил Манаури. «Род Ягуара уже есть. Во главе его Канесо — верховный вождь». «Я знаю!» — вскочил Арнак. «Назовем наш род родом белого Ягуара!» «О, правильно!» — с восторгом хлопнул в ладоши Арасибо. Индейцы тут же обратили вопросительные взоры на меня. Видно, прозвище «Белый Ягуар» прочно связывалось теперь с моей персоной. Я не стал противиться. Пусть называют род как хотят, лишь бы это пошло на пользу его членам и всему племени. «Пойдет на пользу!» — снова выкрикнул Арасибо. Его энтузиазм разделили и другие. Ибо, как и Манаури, не ведали, что их ждет на берегах Итамаки, а единение нашей группы здесь было очевидным, искренним и сулило прочность. Но был на корабле и некто, хмуривший брови и смотревший на все это косо. Фуюди. На паруснике он находился всего несколько дней и, конечно, не мог принадлежать к нашему роду. И вот теперь, в выражениях довольно резких, едва ли не угрожающих, он стал убеждать, что создание нами нового рода может подорвать освященные веками устои, мир и единство племени. «Вы прогневите старейшин», — заявил он резко. «Канесса не будет доволен. Ему не понравится, что имя вашего рода похоже на имя его рода. Зато нам нравится», — — вызывающе выкрикнул Арасибо. Фуюди нахмурился, окинул калеку долгим взглядом и злобно процедил. «А ты, сын Каймана, проглоти свой грязный язык! Не думай, что тебя простят твои проделки!» Слова эти произвели неожиданное впечатление, словно бичом стегнув несчастного калеку. В косоватых его глазах мелькнул страх, и он сразу как-то сник и весь сжался. «Какие проделки?» — спросил Манаури. «Ладно», — махнул рукой Фуюди. «Не стоит говорить, не хочу вспоминать». «Ты начал? Продолжай», — настаивал вождь. «Он смутьян, ослушник и подстрекатель». «Объясни». Повинности Арасибо поистине оказались тяжкими. Он совершил святотатство. Живя вместе с другими араваками у горы Грифов, он не захотел признать приговора шамана Карапаны, вынесенного какому-то его родственнику. Посмел ослушаться шамана. Пытался подорвать его могущество и, безумные клеветники, не остановился перед оскорблением, утверждая, что Карапана – никчемный и слабый шаман. Только зубы Каймана и тяжкие раны спасли тогда Арасибо от смертельного приговора. Его лишь бросили одного у горы Грифов. Все присутствующие на палубе смотрели на калеку со страхом, поражаясь, как такой неказистый человек оказался способен на подобную дерзость. «Это правда?» — повернулся вождь к Арасибо. «Правда», — буркнул тот, но выражение упрямства в его глазах ясно говорило, что он не признает себя виновным. «Возможно, шаман был к нему несправедлив», — вступился я в его защиту. На мой вопрос никто не ответил, и вообще было трудно понять, воспринят ли он всерьез. Вероятно, авторитет шамана был непререкаем, а его решения не подлежали обсуждению. «Не понимаю, почему создание нового рода должно вызвать гнев старейшин», — с вызовом проговорил Манаури, возвращаясь к ранее сказанным словам Фуюди. «Канесса этого не любит», — коротко ответил тот. «Не любит? Он может вас не признать». Манаури гневно сжал губы, глаза его потемнели. «Но ему придется признать, что мы вернулись», — проговорил он. «Это правда. А кто будет главой вашего рода?» Помолчав, спросил Фуюди. Манаури и несколько араваков посмотрели на меня. «Нет», — проговорил я твердо, — «не я. Мне вскоре придется вас покинуть и отправиться на юг, в английские фактории. Вашим вождем должен быть Манаури, это же ясно». «Белый ягуар говорит мудро», — поддержал меня Арнак. «Наш вождь — Манаури». Все согласились, и вопрос был решен. Леса по обоим берегам реки утопали в сплошных непроходимых болотах. На многие мили вокруг деревья росли прямо из воды или из мшистых трясин, залитых водой. Лишь изредка попадались островки сухой земли. Зловоние гниющих растений доводило порой до одури. Жить здесь было невозможно. И тем не менее, какой богатейший животный мир населял эти болотистые трущобы. Леса звенели от птиц. Миллиарды насекомых жужжали в душном влажном воздухе. Здесь мне впервые довелось увидеть необыкновенных бабочек, столь великолепных, что пораженный, я едва верил собственным глазам. Величиной в две человеческие ладони, цвета лазурного неба, к тому же они сверкали на солнце, словно расплавленный металл. Бабочки эти часто вылетали из леса и кружили над кораблем. В них было что-то волшебное. Созерцая их голубизну, человек невольно переносился в страну какой-то счастливой сказки. Загадочное очарование их еще более усиливали утверждения индейцев, что некоторые бабочки – это лесные духи, гебу, притом часто духи злые. Диковинность и безбрежность окружающей природы подавляла человека. Лес был так могуч в своем зловещем величии, что перед ним людские дела и заботы порой казались ничтожными, вздорными и меркли, как меркнет свет свечи в лучах солнца. В один из дней далеко на юге замаячила длинная гряда не очень высоких, покрытых лесом холмов. Это были крайние отроги большого горного хребта, протянувшегося с запада на юго-восток почти на 1500 миль и составлявшего барьер за которым на юг несла свои воды знаменитая река Куюни. Сам по себе вид далеких гор доставил нам облегчение. Там, по крайней мере, не будет гнетущих душу топей и болот. Поселение Араваков на Итамаке лежало на несколько миль выше впадения этой реки в Ориноко. Но еще до того, как мы достигли устья этой реки, берега, хотя все еще и болотистые, стали обретать вид более привлекательный и радующий глаз. Весть о нашем приближении опередила нас, и люди выплывали нам навстречу. Из прибрежных зарослей к нашему кораблю устремлялись лодки. Это араваки-туземцы приветствовали возвращение родичей. Отцы находили сыновей, братья встречали братьев. Многие поднимались на палубу парусника, наполняя его веселым говором. И лишь ко мне туземцы приближались с опаской. Они едва осмеливались смотреть мне в лицо, исполненные страха и почтения, словно я был каким-то божеством. Только убедившись, что я такой же человек, как и они, к тому же дружески к ним расположенный, они понемногу осмелели. «Люди говорят, ты везешь с собою много-много сокровищ», смеясь, переводил мне Манаури. Вождь буквально светился от радости. Память о нем в людях за годы его неволи не умерла. Его помнили, признавали, с почетом встречали. Одно лишь огорчало. Среди встречавших не было его брата, Пиракая, нынешнего вождя рода. Человека, как не раз говорил мне Манаури, весьма завистливого. И нас приветствовал только простой люд, воины, охотники. Зато приветствовали они нас сердечно и радостно. На четвертый день после отъезда из Каивы мы подплывали к резиденции верховного вождя Канеса. Селение называлось Серима и лежало на высоком сухом берегу реки Итамаки, окруженное прекрасным высокоствольным лесом. Болотные поймы Оренока сюда не добирались. Последний день нашего долгого путешествия был пасмурным, жарким и душным. Густая белая пелена горячих испарений скрывала солнце. Индейцы снова велели мне облачиться в капитанский наряд, а сами вырядились во всякие испанские рубахи и штаны, опоясались трофейными кинжалами и шпагами. Выглядели они странно и диковинно. Меня поразила в этот день необычайная возбужденность Лосаны. Она пыталась со мной о чем-то поговорить, но в последние часы всеобщей суеты и приготовлений к высадке на берег выбрать для этого время не удавалось. У нее было ко мне какое-то дело, и я догадывался об этом по ее частым взглядам. «Что это с ней?» – спросил я Арнака. «Какие-нибудь бабские причуды?» – пожал плечами юноша. «Бесится. Кто ее укусил?» Арнак не знал. И поскольку молодая индианка находилась неподалеку, я велел ее позвать. «Что тебя тревожит, чарующая пальма?» – спросил я прямо. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет». Индианка смутилась и стала еще привлекательнее. Она потупила огромные свои глаза, прикрыв их длинными ресницами. «Может, ты чего-нибудь боишься?» «Да, боюсь», – призналась она. «Все радуются, а ты боишься. Чудеса!» В шутку заметил я. «А Манаури?» – возразила она, и уголки губ ее упрямо дрогнули. «Разве он тоже радуется и спокоен?» «Он другое дело. Он вождь, а ты молоденькая женщина. Вот видишь, ты сам говоришь, молоденькая женщина», – повторила она с ноткой какого-то вызова. «И к тому же хорошенькая», – добавил я, окидывая ее взглядом. Нет, на этот раз Лосана против обыкновения не склонна была шутить. Ее что-то тяготило. «Ну хорошо, так чего же ты все-таки боишься?» «Земли». «Племени боюсь. Законов племени. Разлуки». Все это звучало довольно загадочно. Но сейчас не оставалось ни времени, ни возможности разбираться в сложностях индийских обычаев. «Ян». Голос индианки звучал почти торжественно, лицо ее было серьезным. «Возьми меня под свою защиту». «Тебя, Лосана?» «Да, Ян. Меня. Меня, женщину. Ты, мужчина». Она сказала это так наивно и простодушно, что я едва не рассмеялся. «Вот так задачку задала мне красавица. Ну как ей откажешь?» «Хорошо, я беру тебя под свою защиту, чарующая пальма». Канесса. Итамака река не очень широкая, но необычайно глубокая, и даже здесь подвержена влиянию приливов и отливов далекого океана. Она позволила нам подойти на шхуне почти к самому берегу. Суши перебросили на палубу несколько бревен, и по ним мы сошли на землю. Мы высадились в самом центре деревни. Серима застроена была редко. Хижины по здешнему индийскому обычаю стояли разбросанные далеко друг от друга. Канесса, богато украшенный перьями, бусами и ожерельями, ожидал нас в окружении старейшин под сенью густого дерева. Все это мне напомнило предыдущие приемы у индейцев. Но когда мы прошли примерно половину пути от реки до верховного вождя, внимание мое привлекла примечательная деталь. Рядом с вождем, восседавшим на табурете, сидел еще один человек, старец, тогда как все остальные старейшины стояли. Более всего, однако, меня встревожило отсутствие свободных табуретов для нас, гостей. Уж не хочет ли Канесса, чтобы мы стояли, когда он будет сидеть? «Арнак, ты видишь?» – шепнул я. «Тут нет табуретов». «Вижу». «Что делать? Может, дальше не идти? Пусть Канесса подойдет сам». «Он не подойдет». «Сделаем иначе. На шхуне есть табуреты. Вагура, беги на палубу и принеси два, но мигом». Вагура понял, о чем идет речь, и помчался на корабль. «Кто этот старик возле Канесса?» – спросил я Манаури, когда мы медленным шагом вновь двинулись вперед. «Карапана, наш шаман. Он такая важная фигура, что может сидеть. Это правая рука и голова Канесса. Без его веления ничего не делается. По индийскому обычаю, хозяин ожидает гостей, сидя на ритуальном табурете, но, приветствуя их, встает. Канесса же продолжал сидеть». Он смотрел на нас в упор и молчал. Табуретов для нас и впрямь не приготовили. Враждебность и неучтивость верховного вождя и его свиты производили тягостное впечатление, но в то же время и смешили меня, ибо очень уж разительно отличались от той искренней сердечности, с какой встречало возвращающих соплеменников большинство подданных Канесса. И тут как раз примчался Вагура, но лишь с одним табуретом. «Второго не нашел, очень спешил», — объяснил он шепотом. Недолго думая, я придвинул табурет Манаури, а сам небрежным жестом сбросил с себя шкуру ягуара, капитанский камзол, и велел Арнаку сложить их в кучу, и удобно на них уселся. За всеми этими действиями старейшины наблюдали с пристальным вниманием, не лишенным доли страха. Несомненно, они, как и на приеме у вараулов якауны, усматривали в этом какой-то символический ритуал, и бесспорно им не давала покоя мысль, какой магической силой я наделен, неужели даже больше, чем мощь самого ягуара. Манаури-хитрец знал, что делает, советуя мне облачиться в охотничьи трофеи. Канесса, статный, мускулистый, показался мне выше и крепче сложенным, чем другие араваки. Лицо его выражало высокомерие и надменность, но более всего в глаза бросались, вызывая отвращение, явные приметы похотливого сладострастия. Мокрые толстые губы изобличали извращенную чувствительность. Глаза горели похотью. И все же в эту минуту ни кичливое высокомерие, ни похоть не могла скрыть смятение, охватившего душу верховного вождя. Иное дело Карапана. Лет ему было немало. Глубокие морщины избороздили его старческое лицо, но глаза при этом сохранили удивительную молодость и живость. Он сидел выпрямившись, не двигаясь, положив руки на колени, и мог бы сойти за каменного идола, если бы не острый взгляд, каким он сверлил нас, стараясь, казалось, пронзить насквозь. Невозмутимый, зловещий, загадочный, он чувствовалось хладнокровно, не моргнув глазом, пошел бы на любую подлость и способен был уничтожить всякого, кто посмел бы ему воспротивиться. В нем ощущалась душа жестокая и коварная. Недаром араваки боялись его как огня. Подле Канесса, по другую руку, стоял низкорослый щуплый вождь с юрким бегающим взглядом. Он почти терялся под пышным убранством из цветочных поясов и птичьих перьев. Вероятно, богатый убор призван был скрыть тщедушность его фигуры. Это был Пиракай, брат Манаури, завистник и интриган. Он смотрел на своего брата, но особенной радости в его глазах не замечалось. Вот так, молча, уставившись друг на друга, мы сидели довольно долго. Наконец Канесса откашлялся и открыл рот. Но вместо цветастого приветствия, каким я привык уже у индейцев, раздалось нечто похожее на хрюканье, обращенное не то к Манаури, не то ко мне. «Вы устали?» «Ничего лучшего не придумать в такой момент». «Нет», — буркнул в ответ Манаури. «Вы испытываете жажду?» — продолжал допытываться Канесса. «Нет», — повторил мой спутник. Поскольку верховный вождь, как видно, не собирался становиться разговорчивее, не приходилось и нам особенно волноваться о соблюдении вежливости. «Я испытываю жажду». «Все мы испытываем жажду», — вмешался я. Едва Арнак перевел мои слова, Канесса приказал стоявшим в отдалении женщинам принести еду и напитки. «Ты плохо меня понял, вождь», — проговорил я. «Я говорю о другой жажде». «О какой?» «Мы жаждем теплых слов приветствия». «Разве вас не приветствовали мои люди и не говорили вам теплых слов?» С явным вызовом ответил Канесса. «Разве они не выходили на лодках вам навстречу и не приветствовали вас как братьев?» «Они, да, приветствовали. А ты?» «Ты нет». «Я еще успею». Хмуро буркнул вождь и повернулся к женщинам, подносившим корзины полные явств и громадные кувшины с неизменным кашири. Он внимательно следил, чтобы всем досталось поровну, и нам, 30 прибывшим, и его свите, из старейшин племени. С кислой миной Канесса выпил за мое здоровье, за здоровье Манаури, и началось пиршество. Но как же отличалось оно от празднества у гостеприимных вараулов? Каким было тягостным, натянутым, без радостных кличей, без веселых улыбок. Шаман Карапана ничего не пил и не ел. Он сидел, невозмутимый, и курил длинную трубку из бамбука. Изредка затягиваясь, он не сводил с нас холодного, бесстрастного, но пристального взгляда, словно стараясь отметить все наши лица какой-то невидимой печатью. Хромой Арасиба явно пугался его взгляда.